Черрі із Зеннора. Давним-давно жила в Зенноре, в місті з отцом і матір'ю, братьями і сестрами, красавица Черрі Притті. Жили они бедно, в маленькой хижине, и целыми днями трудились на своем крошечном клочке земли, который был такой каменистый и неплодородный. И сколько они его не возделывали, приносил лишь немного картошки и зерна. Так что хлеб у них был на столе по большим праздникам. Единственная коза молока давала мало, а кормилась семья тем, что приносило море, рыбой и моллюсками, которых собирали на прибрежных скалах. Несмотря на такую нужду, все дети росли крепкими и здоровыми. Но красивее всех была Черри, ладная, работящая, быстроногая. Бывало, затеют бегать в перегонки, она всегда прибежит первой. Исполнилось Черри 16 лет, и стала она печалиться. Другие девушки ходят нарядные, рассказывают, как веселились на ярмарке в соседнем городке, а Черри еще ни разу на ярмарке не была. И хотя матушка все обещала сшить ей новое платье, денег на него всегда не хватало. Вот и решила Черри зарабатывать на жизнь сама и пойти к кому-нибудь в услужение. Попрощалась с отцом и матерью, завязала в узелок свои скромные вещички и, пообещав найти работу поближе к родному дому, отправилась, куда глаза глядят. Шла она, шла, дошла до развилки, села на придорожный камень и горько заплакала. Так ей стало одиноко и грустно. Хотела было уже вернуться домой, и вдруг видит, откуда ни возьмись, появился перед ней хорошо одетый господин. Очень удивилась Черри. Она даже не заметила, как этот человек подошел к ней. Но еще больше удивилась, когда он назвал ее по имени. «Доброе утро, Черри. Куда путь держишь?» «Ищу место служанки, сэр». «Вот как мы удачно встретились, Черри. Мне как раз нужна помощница в дом. Девушка прилежная и аккуратная. Жена у меня умерла. Остался у меня на руках маленький сынок. Если ты любишь детей, а еще умеешь доить коров, это место твое». Черри очень обрадовалась и согласилась пойти с добрым господином. Она и не вспомнила, что обещала отцу с матушкой не уходить далеко от родных мест. «Ну, тогда идем, Черри», — сказал новый хозяин, и они пошли. Дорога показалась Черри совсем незнакомой. По сторонам пестрели душистые цветы. Плакучие ивы навевали прохладу, и звонкий прозрачный ручей пересекал лесную тропу. Хозяин обнял ее одной рукой и перенес на другой берег, так что Черри и ног не замочила. Постепенно тропа становилась все уже, темнее, и Черри поняла, что они куда-то спускаются. Сначала она испугалась, но хозяин взял ее за руку, и ей стало так хорошо, что она могла идти за ним хоть на край света. Наконец, они подошли к высокой ограде. Господин отпер калитку и ласково сказал: «Входи, милая Черри, вот тут мы и живем». Черри вошла и остановилась в изумлении. Она и не знала, что бывают на свете такие красивые сады. Кругом благоухали яркие цветы. На ветках зрели плоды и ягоды. Над головой порхали диковинные птицы, оглашая воздух весенним пением. И тут навстречу им выбежал маленький мальчик. «Папа! Папа!» — закричал он. Мальчик был совсем маленький, а лицом... как есть недобрый старик. Вдруг выскочила откуда-то уродливая старуха и увела его в дом. Черри опять испугалась, а хозяин успокоил ее, сказав, что это его теща Пруденс. Как только Черри немного освоится, уедет старая корга туда, откуда приехала. Вошли в дом, в комнатах было так уютно и спокойно, что у Черри немного отлегло от сердца. Сели за стол ужинать. Отведала Черри всевозможных яств и совсем забыла про свой страх. После ужина Пруденс отвела девушку наверх в комнату внука, показала ей постель и велела ночью глаз не открывать, чтобы лишнего не увидеть, и еще строго-настрого запретила с внуком разговаривать. А утром наказала встать пораньше, отвезти мальчишку на родник, умыть его родниковой водой и еще глазки протереть зельем из хрустального пузырька, что стоит рядом на большом камне, затем подоить корову и напоить мальчишку парным молоком. Вот и вся работа. «Только смотри», — прибавила старуха, «не прикасайся этим зельем к своим глазам, иначе худо тебе будет». Слушала через старуху и удивлялась. Видно, неспроста все это. Кроется тут какая-то тайна. Вот бы и узнать. Попыталась Черри выведать у мальчишки, а он нахмурился и обещал бабке пожаловаться. Утром пошли они на родник. Умыла девушка хозяйского сынка и глазки зельем протерла, как было велено. Потом подоила корову и отнесла молоко в дом. Позавтракали, и Пруденс опять принялась за свои поучения. Из кухни не выходить, в комнаты не заглядывать, запертые двери не отпирать, словом, не совать носа куда не следует. На другой день Робин, так звали хозяина, попросил Черри помочь ему в саду. Обрадовалась Черри, хоть ненадолго избавиться от надоедливой старухи. Окончили они работу, хозяин, довольный ее усердием, поцеловал девушку. И Черри всем сердцем полюбила его. Через несколько дней кликнула старуха Черри и повела ее по длинному темному коридору. Шли они, шли и остановились у запертой двери. Старуха приказала девушке снять башмаки, отперла дверь, отворила створки, и вошли они в большую залу, пол у которой был как будто стеклянный. Огляделась Черри, а зала полна каменных изваяний, дам и кавалеров. Черри от страха слова не могла вымолвить. Старуха рассмеялась хрипло, дала девушке небольшую шкатулку и велела изо всех сил тереть. Стала Черри тереть, а старуха стоит рядом и велит тереть все сильнее. Устала Черри и уронила шкатулку на пол. Раздался такой страшный неземной звон, что бедная девушка потеряла сознание. Услышал шум хозяин, вбежал в зал, увидел, в чем дело, сильно рассердился на старуху и велел ей немедля убираться из его дома. Потом поднял Черри на руки, отнес на кухню, побрызгал на нее водой, и она сразу пришла в себя. Убралась старуха куда-то. И хотя стала Черри полновластной хозяйкой в доме, счастья ей от этого не прибавилось. Робин был всегда добр и приветлив, но запертые комнаты не давали ей покоя. Бывало, закроется хозяин в зале с каменными людьми, и доносятся оттуда веселый смех и громкие голоса. Черри сгорала от любопытства. Столько было в этом доме таинственного. Каждое утро протирала она хозяйскому сыну глаза зельем из хрустального пузырька. Они начинали чудесно блестеть, и Черри казалось, что мальчишка видит в саду что-то ей незримое. Вот однажды не выдержала Черри и плеснула зельем себе в глаза. В тот же миг вспыхнуло все вокруг ослепительным светом, глаза точно пламенем опалило. Испугалась Черри, нагнулась над родником зачерпнуть холодной родниковой воды и видит. Бегают на дне крошечные человечки, а среди них такой же крошечный ее хозяин. Подняла Черри голову, огляделась кругом. Что это? Весь сад кишит маленькими эльфами. Одни высунулись из бутонов, другие качаются на ветках, третьи бегают на перегонки по зеленым лужайкам. Вечером Робин вернулся домой, высокий и статный, как обычно. От ужинов он пошел в залу к каменным людям, и Черри могла поклясться, что слышит оттуда прекрасную музыку. Приблизилась она тихонько к запертой двери и глянула в замочную скважину. Робин стоял в окружении прекрасных дам. Одна была одета, как королева. Хозяин подошел к ней и поцеловал, а бедняжка Черри чуть не умерла от ревности. Бросилась к себе в комнату, упала на постель и залилась слезами. На другой день Робин опять позвал ее в сад. В саду ведь всегда работы хоть отбавляй. Когда Черри подошла к хозяину, он улыбнулся и поцеловал ее. Тут не совладала с собой Черри. «Целуй своих эльфов!» — крикнула она. С тоской посмотрел на нее Робин. «Милая Черри!» — сказал он. «Зачем ты нарушила запрет? Зачем плеснула себе в глаза волшебное зелье? Завтра ты навсегда покинешь мой дом и вернешься к отцу с матерью». Утром разбудил он ее до рассвета и велел собираться. Подарил ей платье, дал много денег и гостинцев. Собирается Черри в дорогу, а сердце у нее разрывается на части от горя. Вышли они за калитку. Робин нес в одной руке ее узелок, а в другой фонарь. Обратный путь показался Черри таким долгим. Они шли по узким тропам через густой темный лес и поднимались все выше и выше. Наконец, тропа привела их на ровное место, и Черри узнала знакомую развилку. Робин был так же печален, как и Черри. Поцеловал ее на прощанье. Глаза у Черри застили слезы, и она не заметила, как он ушел. Исчез так же тихо и таинственно, как появился здесь год назад. Долго сидела Черри на придорожном камне и плакала. Потом встала и медленно, понуро побрела домой в Зеннар. Мать с отцом давно уж оплакали ее, думая, что дочери больше нет в живых. Она рассказала им свою странную историю, и они сначала не поверили ей. Потом, конечно, поверили, но только вот Черри с тех пор сильно изменилась. Соседи говорили, что, похоже, она лишилась рассудка. Каждую лунную ночь выходила она к развилке и долго бродила там в ожидании Робина, но он так за ней и не пришел.